Эпилог. Господа де Крианш и де Риакур, неразлучные, находились вместе в Париже. Они оба взяли в одно и то же время отпуск и надеялись провести его весело, если это будет угодно игре и женщинам. Они рассчитывали при этом, как всегда, на свою наружность и также на внешность тех, кого привлекают карты к зеленым столам. Они твердо верили в то, что эта двойная милость не минует их, и уже учитывали предстоящее удовольствие. Удовольствие увидеться с их другом де Портебизом присоединялось к тем, которых они ждали, и они не захотели его откладывать. Поэтому на третий день по приезде своем отправились они в улицу Бонзанфан, где привратник сообщил им, что господин де Портебиз уже не живет здесь, но что он живет в своем доме в Нильи, где они, наверное, найдут его. И так на следующий день спозаранку приказали они вести себя в указанное место. Прекрасные тенистые деревья вдоль сены делали место весьма приятным. Дорогою они выражали изумление, что находят своего друга среди такого уединения и сельского пейзажа. Но красивая внешность жилища и окружавших его садов оправдала в их глазах вкус их друга. Проникнув за решетку и войдя в вестибюль, который показался им весьма игривой архитектурой, они должны были бы застать там Баска и Бургунца, чтобы доложить о них. Но оба плута редко находились на своих постах в прихожей. По-видимому, любовь к природе захватила и их в свою очередь, так как всего чаще они убегали и проводили свое время на берегу воды, расставляя сети и снимая верши. Поэтому господа де Крианш и де Риакур не нашли там никого, кто бы мог им ответить, за исключением хорошенькой субретки, для которой здесь было совсем не место, и которая встала, чтобы принять их. Нанетта стала весьма красивой и была превосходно сложена. Надо думать, однако, что характер ее не улучшился настолько же, как ее внешность, так как она прикладывала платок к щеке, еще красной и горевшей от пощечины, которую она только что получила от своей хозяйки. Не проходило дня, чтобы она не получала какого-нибудь нагоняя в этом роде, так как если у красавицы Фаншон были легкие ноги, то она обладала также и не менее проворными руками. И сам господин де Портебиз испытал бы это, быть может, наверное, как и Нанетта, если бы его покорность не обезоруживала его раздражительную и резвую подругу, так как мадемуазель Фаншон превратилась в пастушку этого любовного сельского уединения, где господин де Портебиз и она разыгрывали в натуре и не на шутку сельские похождения. Этот восхитительный союз, длительность которого определялась только любовью и который не знал иных оков, чем узы любви, привел в отчаяние господина Лавердона и вызвал восторг у аббата Юберте. Господин Лавердон был безутешен. Для него господин Портебиз был пропащим человеком. Изо всех блестящих поприщ, которые пророчил ему господин Лавердон, он выбрал такое, которое честолюбивому парикмахеру казалось недостойным большой души. И в самом деле, эта малютка Фаншон была девушкою без весу, годную самое большее для краткой забавы после ужина или для мимолетного послеобеденного наслаждения. Девочка без прошлого, у которой не было даже той заслуги, что за нею бегали и оспаривали ее друг у друга. К этому господин де Портебиз прибавлял еще комизм страсти столь ревнивой, что отнял девицу у публики, чтобы вернее сохранить ее для себя, лишив себя таким образом случая разделить с кем-нибудь из министров или из откупщиков сердца, от которого было бы забавно получать бескорыстно тайные милости, меж тем как другой с трудом едва добивался бы дорогостоящего благоволения. Так нет же, господин де Портебиз преследовал идеальную любовь. Самая незначительная жена какого-нибудь президента в глазах господина Лавердона была лучше, или даже просто жена финансиста, несмотря на то, что господин де Портебиз был вправе притязать на все, так как после девицы Дамбервиль И громкого скандала из-за его связи с нею не было герцогини при дворе, которая отвергла бы его ухаживание. Разумеется, господин де Портебис мог в эту минуту иметь любую женщину. Самые неприступные сделались бы для него легкими, но подобная мода, когда ничто не подновляет ее, быстро проходит. Господин де Портебис славе предпочитал любовь, и господин Лавердон, пожимая плечами, говорил о нем меланхолически, с оттенком презрения. Этого человека уже не стоит причесывать. Напротив, добрый аббат Юберте снисходительно, с ясностью и удовлетворением покровительствовал страстной склонности, соединявшей обоих молодых людей. Он говорил о ней с достоинством и блаженством, лежа в своем кресле, которого он уже более не покидал, так как от его подагры у него опухли ноги, и он ждал, что она поднимется выше и положит конец тому, что аббат в шутку называл неверным сном своей жизни, так как он охотно говорил о своей близкой смерти. Он ожидал этого часа, скрестив неподвижные руки на своем большом животе, погруженный в мысли спокойные и навещаемый своими друзьями. Ни господин де Бершероль, ни господин де Пармениль не уклонялись от выполнения этого долга. Они заставали там господина Гаранара и господина де Клерсили. Мадемуазель Варакур появлялась там урывками. У ее любовника был маленький домик близ Люксембурга, и часто, уходя от него, она заходила осведомиться о здоровье аббата. Мадемуазель Дембервиль, разумеется, была в этих обстоятельствах очаровательна. Она приезжала каждый день. Кавалер де Герси, не любивший этих зрелищ, ожидал свою красавицу внизу, на углу у винного торговца, так как он не отходил от нее ни на шаг. Меж тем опухоль поднималась и предсказывала близкую развязку. Все друзья, которых предупредили, были там. Девица Дембервиль, стоя позади кресла, поддерживала голову больного. Ждали с минуты на минуту прибытия мадемуазель Фаншон, которую было послано предупредить. Аббат противился этому до конца, боясь огорчить свою прелестную воспитанницу печальным зрелищем. Она явилась вся розовая и цветущая молодостью, жизнью и любовью. На ней было летнее деревенское платье и широкая шляпа белой соломы. Аббат Юберте улыбнулся ей, так как не мог уже говорить, и пока, стоя на коленях перед его креслом, она покрывала поцелуями и слезами одну руку доброго старика, другую он легким движением дружески приветствовал господина де Портебиза, скромно остановившегося в дверях, около знаменитой зеленой бронзовой урны. Когда аббат умер, Фаншон и Франсуа оказались упомянутыми в его завещании. Она дружески, он с похвалою. Впрочем, аббат Юберте не забыл никого. Каждому оставил он что-нибудь, даже маленькой Нанетте, которая получила, согласно тексту завещания, 8 золотых экю, завязанных в узелок индийского платка, и маленькое зеркальце, чтобы глядеть в него на свою щеку, которая у нее часто бывает красная. Медали, барельефы, античные вазы и книги предназначались в королевский кабинет и библиотеку. Аббат Юберте исключил из этого числа, чтобы завещать ее господину де Портебизу в знак уважения, большую урну зеленой бронзы, найденную некогда в Риме покойным графом де Голланда. Смерть господина аббата Юберте казалась вследствие его преклонного возраста столь естественной, что она не прервала забав обоих влюбленных. Они вкушали наслаждение любви и наслаждение природы. Театром их и прибежищем был дом в Нильи. Все было там весело и изящно, скорее безыскусственно, нежели пышно, так как мода того времени заключалась в том, чтобы любить друг друга среди очарований полей и садов. Поэтому здесь все притязало на идиллию. И господа де Крианш и де Риакур заметили это, когда лукавая Нанетта толкнула дверь в залу, где находился господин де Портебис. Эта зала представляла собой решетчатую беседку. Господин де Портебис сидел посреди комнаты на табурете. Зеркала на стенах отражали друг в друге его образ, так что с первого взгляда казалось, что в комнате несколько человек. Но господин де Портебис был всего-навсего единственным из всех пастушков зеркал, так как он был одет в костюм, который, несмотря на все свое изящество, был тем не менее пастушеским. Высокие гетры из надушенной кожи доходили ему до икр. Его камзол нежного цвета был украшен бантиками и буфами из лент, пышная волна которых не спадала у него с плеча. На нем поверх парика с локонами была большая шляпа, и он упражнялся в игре на волынке, дудку которой он подносил к губам, а раздутый воздухом мех поддерживал на коленях. Завидя его в таком обличии, Крианш и Дариакур покатились от хохота, и господин де Портебис присоединился к их веселости, хотя он находил столь же естественным, как их мундиры, свою одежду колена и свой наряд деревенского парня. «По чести, мой дорогой Франсуа», — сказал господин де Крианш, когда они снова опомнились, «мы отнюдь не ожидали, что застанем тебя в таком одеянии. Черт возьми, ты играешь в изящный маскарад и представляешь красивого пастушка». «Мне сдается, мой Франсуа», — добавил господин Дариакур, «что и пастушка недалеко, и держу пари, что она появится вскоре со своим пастушьим посохом и котомкою». Господин де Портебис принял скромный вид селянина. «Мы думаем так же», — сказал, смеясь Крианш, «что ты совсем не терпишь волков в своей овчарне». «Крианш», — возразил господин Дариакур, «Крианш, друг мой, нам здесь нечего делать, мы явились не кстати. Дружба должна его уступить любви, она царит господином. А мы-то рассчитывали на тебя, бедный мой Портебис, что ты сведешь нас в игорные дома и к женщинам». «Признаюсь, — отвечал господин де Портебис, — что мне было бы весьма трудно сопровождать вас туда, куда вы хотите, и что там у меня не было бы обычного вида. Но вы будете добры принять на сегодня гостеприимство моей Аркадии. Сверх того, я хочу оправдать в ваших глазах выбор моего сердца, и я не сомневаюсь, что для этого достаточно одного вида фаншон. Вот и она как раз возвращается из сада». Мадмуазель Фаншон была восхитительна. Она шла по длинной лужайке, нежно ступая по мягкой траве. Время от времени она нагибалась, чтобы сорвать цветок, или бежала, преследуя бабочку. Легкие и очаровательные, они порхали здесь и там, расцвеченные всеми красками лета. Она не ловила их, но находила при этом случай вытянуть свои гибкие руки, наклонить свой тонкий стан и распустить по воздуху свой шарф. Она не упускала ни одного случая быть грациозную и прелестную, так как она знала, что ее движения и позы оставляли в уме ее возлюбленного сладострастные образы, воспоминания о которых примешивалось как сны к любовной действительности ночных наслаждений. Сверх того, она заметила господина де Портебиза, стоявшего в дверях павильона. Тотчас побежала она к нему. Воздушные поцелуи, которые она посылала ему кончиками своих пальчиков, опережали ее бег. Ее шарф развивался за нею. И в таком виде она, подбежав, упала на грудь своему пастушку, головою к его плечу, с закрытыми глазами, являя всею собою безрассудство. Когда она снова открыла глаза, то увидела господ де Крианш и де Риакур, кланившихся ей. Она же не могла еще отдышаться и краснела под свою шляпою в цветах. Знакомство совершилось быстро. Если Фаншон являлась безыскусственную и влюбленную наедине с Франсуа де Портебизом, то она хорошо знала, что эта красивая игра могла лишь в слабой мере интересовать посторонних, поэтому с ними она тотчас же становилась пикантную и остроумную. Эти господа, опасавшиеся маленькой дурочки, восхищались в ней проворную особую, живую, веселую и даже остроумную. Во время угощения, которое было подано, обменивались самыми разнообразными разговорами, а когда вышли из-за стола и отправились гулять в сад, мадемуазель Фаншон шла между господами де Крианш и де Риакур, словно между двумя товарищами, болтая тысячу глупостей. Любовь, как и следовало, способствовала этому. Господин де Портебис шел за ними, восхищенный этим добрым согласием и гордый умом своей возлюбленной. На повороте одной аллеи Фаншон обернулась, чтобы сказать своему возлюбленному: «Ваши друзья очаровательны, сударь, и я понимаю, почему вас называли неразлучными. Что касается их, то с ними, наверное, случалось, что какое-нибудь сердце не отделяло их друг от друга, и я сама, если бы была их возлюбленную, то с большим трудом принуждена была бы выбирать между ними». Господа де Крианш и де Риакур принялись смеяться, глядя друг на друга. «Вы не думали, что сказали так верно, мадемуазель», — ответил господин де Крианш, «и недавно еще одно любовное приключение, бывшее для нас общим, послужило нам странным доказательством того, что вы утверждаете в шутку. Попросите господина де Риакура рассказать вам эту историю, она вас позабавит». «Тем более, что мы дошли до хорошего местечка», — сказал господин де Портебис. «Сядемте». Сад постепенно спускался к сене пологими лужайками. Вид был тщательно приноравлен к природе, наподобие видов в Мансо и Эрминовиле. Тут не было недостатка ни в ручейках, ни в рощице, ни в беседке, ни в деревенских мостиках, а между деревьями виднелась полуразрушенная колоннада с капителями, увитыми плющом. Все общество уселось на полукруглую скамью, и господин де Риакур в следующих словах приступил к своему рассказу. «Надо вам сказать, сударыня, что наш полк 2 месяца тому назад отправился на маневры. Маневры имели целью испытать выносливость молодых солдат, надежность верховых лошадей и умение офицеров. Поэтому маневры были тяжелы и мучительны как трудными упражнениями, так и длинными переходами. Тем не менее, они пришли к концу. Нам оставалось только вернуться, так как мы были весьма удалены от наших обычных квартир. Возвращение делалось маленькими переходами, и один из них был отмечен сильной бурею, во время которой мы промокли до костей. Гром гремел яростно, молнии следовали друг за другом без перерыва в течение 2 часов, после чего ровный дождик явился докончить то, что так хорошо было начато ливнем. В то время как главная часть нашего отряда устраивалась как умело на деревне, чтобы провести там ночь, наш авангард, к которому принадлежали мы, Крианш и я, отправился просить ночлега в небольшой замок, остроконечные башенки которого мы заметили случайно издали под дождливым небом. Наши солдаты приютились в соседних хижинах, а мы 2 направились к замку. Была почти ночь, когда мы, пройдя сводчатую подземную дверь, очутились в квадратном дворике, обнесенном строениями. Мы сошли с коней и постучали в дверь дома. Господин де Портебис при упоминании квадратного дворика, сводчатой двери и остроконечных башенок насторожился, сам не зная почему. Господин де Риакур продолжал. «Мы были чудесно приняты. Высокий камин пылал в обширной зале с низким потолком. Местная владелица вышла к нам навстречу. Она оказалась крепкую и здоровую в своей одежде темного цвета. Мы увидели ее лицо, значительное и полное. Она носила связку ключей у пояса и, чтобы приветить нас, покинула свою прялку. Прежде всего, маленький лакей лет 15, одетый в заплатанную куртку, провел нас в наши комнаты. Бумажное постельное белье, крашеный пол — все говорило о честной бедности. В общем, на это указывал уже вид разрушения на дворе и в конюшнях, куда, как мы видели, отвели наших лошадей, им не нашлось ни одного товарища. Пауки ткали свои паутины по кормовым корытам, и мыши бегали по полу, лишенному подстилки. Ничей деревянный башмак не смущал их прогулок. Мы находились, по всей вероятности, у какой-нибудь небогатой вдовы, и мы решили, что нас здесь не покормят. Час спустя маленький негодяй пришел звать нас к ужину. Накрытый стол уже поразил нас своей необыкновенную чистотою и даже изысканностью убранства и обилием света. Наша хозяйка усадила нас по обе стороны от себя. При свете мы разглядели ее лучше. Она, должно быть, была очень хороша собою и могла еще и теперь считаться красавицею. Ее 40 лет и некоторая полнота сохранили свежесть и здоровье. Она была полная и сильная. Лицо ее, разумеется, утратило свою нежность, но его веселость была необыкновенно приятна. Особые белизны руки и сверкающий цвет лица заставляли предполагать, что и остальное должно было сохранить тайную свежесть, как нередко случается в подобных случаях с женщинами этого возраста и этого склада. Господин де Портебис при этом портрете стал еще более внимательным. Но изумление наше удвоилось, когда мы отведали то, что нам было подано. Мы находились лицом к лицу с самыми сытными и в то же время с самыми тонкими кушаньями. «Ах, мадемуазель Фаншон, какие там были соуса, какие приправы!» Там, в этом старинном замке, готовилась кухня, достойная княжеского стола. Наши похвалы, казалось, занимали нашу хозяйку. Мало-помалу она оживлялась, и вместо провинциальных вздоров и плоскостей, которых мы ожидали, то был разговор самый веселый, самый пикантный и самый, если надо это сказать, вольный. Эта любезная особа вращалась, по-видимому, в высшем свете и в самом изящном обществе. Мало-помалу огонь пряностей дошел до наших языков. Вина не было. Нам подали одно вино, но хорошее. Госпожа принесла свои извинения. Здесь жили так в стороне и в таком постоянном уединении, что это отзывалось на погребе, и в нем ничего не было, кроме плохого домашнего вина. Это значило клеветать на то, что мы пили, и оскорблять весьма достойное кото, наполнявшее наши стаканы. Если наша хозяйка довольствовалась им как обычным, то она, по-видимому, помнила, что пила лучшие вина. Она говорила о них с видом знатока, и мы спрашивали себя, кто могла быть в самом деле эта дама, которая обнаруживала опытность в самых тонких блюдах и знание всех вкусовых наслаждений. Так сидели мы, как вдруг Крианш ударил себя по лбу. Он припомнил, что в его чемодане было несколько бутылок превосходного шампанского. Жена купца, у которого мы останавливались несколько дней тому назад, не захотела отпустить нас без того, чтобы мы не увезли с собою несколько запечатанных бутылок, чтобы распить их на память о ней за здоровье короля. «Вот какие бывают военные удачи», — сказал Крианш, вернувшись и принеся бутылки. «Храбрецы внушают мимолетные чувства. Их завоевания порою бывают вполне мирные». Произнеся это, он заставил пробку выскочить из бутылки и разливал во все стаканы искристое и пенившееся вино. Его действие было из самых приятных. После нескольких стаканов оно легкими парами ударило нам в головы и погрузило нас в восхитительное волнение. Наша хозяйка, по-видимому, особенно ощущала его благодетельное действие. Глядя на нее, можно было подумать, что она пьет любовный напиток. Молодость возвращалась к ее лицу обновленными красками. Губы ее окрашивались в более яркий пурпуровый цвет, а глаза ее находили взгляды, полные нового огня. Можно было подумать, что искусная рука стирает с прекрасного портрета пыль времен, и обновленная живопись делает видимым для глаз первоначальный замысел художника. Она пила, откинувшись на спинку кресла, улыбаясь нашим речам и с увлечением отвечая на них. Мы по очереди рассказывали анекдоты. Она рассказала несколько весьма вольных. Эти сладострастные образы возбуждали наши чувства. Она замечала также, что мы не были нечувствительны к ее прелестям, и мы помогли ей тверже убедиться в этом. Сидя по обе стороны от нее, мы усиленно жали ее коленом. Она отвечала, как могла, и была, по-видимому, весьма довольна этим импровизированным торжеством своей красоты, от которой она слишком рано отказалась, запершись вдали от света в этом затерянном замке. И она наслаждалась этим возвратом к прошлому, любовные утехи которого она, по-видимому, не забыла. Мы работали, Крианш и я, стремясь снова подать ей мысль о них. Она вполне подходила к нашим планам. Наше поведение не переставало изумлять маленького лакея, который нам прислуживал. Он, как видно, совершенно не был привычен к подобным гостям, и весьма вероятно, что это выходило из обычаев замка. Возможно, что чаще всего он видел на этих местах местного деревенского священника или каких-нибудь мелкопоместных помещиков из этой округи, как и приличествует составляться обществу вокруг честной вдовы, удалившейся на покой в деревню, чтобы жить там своими доходами и более отдавать своему долгу, нежели своим удовольствиям. Наши развлечения начинали удивлять маленького чудака. Он краснел и казался сильно разгневанным и на свою хозяйку, и на нас. Поэтому, когда он увидел, что Крианш позволил себе несколько особую вольность, он сразу уронил на пол стопку тарелок, которые держал в руках, и скрылся бегом. Это небольшое событие весьма позабавило нас. Вдруг наша хозяйка поднялась и исчезла. Мы сидели так некоторое время, не замечая того, что мы были крепко-накрепко заперты. Мы были порядочно изумлены, когда увидели себя так обманутыми и плененными. Ругаясь, мы утешались мыслью, что, быть может, так было лучше. Без сомнения, наша осторожная подруга хотела заставить нас избежать какого-нибудь разочарования. Довольная тем, что она навела нас на приятные мысли, она, вероятно, побоялась, дав им ход, недостаточно хорошо осуществить их и предпочла оставить их в нас нетронутыми. В общем, мы отдавали себе отчет в том, что неожиданность играла большую роль в прелести этого приключения. Нередко красота лица не переживала того беглого мига, в который она представала нам в виде мимолетном. Какова была во всем этом роль острых разговоров и винных паров? И мы снова принялись пить и доканчивать бутылки, надеясь на то, что мудрая хозяйка замка, очутившись в безопасности в своей спальне, пришлет за нами кого-нибудь, чтобы отвезти нас в наши комнаты. Господин де Портебис был, по-видимому, успокоен тем ходом, который принимал рассказ. «Все это закончится, — подумал он, — какой-нибудь баснею про служанку, так как Крианш и Дариакур далеко не разборчивы. И потом, о чем я думаю? Черт меня побери, если я не вообразил себе, что эти четыре башенки были башенками Бале-Пре. Однако только там и едят изысканно». «Мы ждали довольно долго», — продолжал господин Дариакур, «когда поворот ключа в замке предупредил нас о том, что кто-то входил. Мы испустили крик изумления и радости». Наша хозяйка стояла перед нами, совершенно преобразясь. На ней было нарядное платье, правда, в старинном вкусе, но одно из самых изящных. Величие убранства шло к этой внушительной красоте, более похожей на кибелу, чем на Диану. В ее руках трепетал веер. Румянец, оживлявший цвет ее лица, и пудра, покрывавшая ее волосы, сообщали изумительный блеск ее глазам и всему ее лицу. Казалось, что она вместе с платьем, которое она носила в юности, вернула и свою молодость. Она улыбалась сладострастно. Мы поняли наше счастье. Ей на вид нельзя было дать 30 лет, а каждому из нас было по 15, так как она не хотела нас разлучать и доверила нашему совместному жару заботу утолить ее пыл. Пышное одеяние уступило, как и его хозяйка, перед нашим рвением. Она смеялась и предоставляла нам действовать, а мы старались изо всех сил. Необычная обстановка этого приключения, эта женщина, сама собою возрождающаяся, если можно так выразиться, все способствовало удвоению наших сил. Ночь прошла в самых тонких и самых неистовых наслаждениях. Мы поочередно возобновляли их до зари, и в эту необычайную ночь, когда наши забавы перемежались, ее наслаждение казалось нам непрерывным. Петух пропел на дворе, когда мы вскочили и побежали к нашим платьям, так как время было ехать. Горевшие свечи погасли, одна еще еле мерцала, и при ее-то свете мы в последний раз взглянули на прекрасную Жюли, так как под этим именем, за недостатком настоящего, о котором она просила нас не осведомляться, она пожелала остаться в нашей памяти. Затем светильня упала, и мы ощупью добрались до двери. Мы слышали прощальный вздох, которым она почтила наш отъезд, и мы вышли, твердо уверенные в том, что мы видели самый страстный и самый очаровательный из снов. Все общество смеялось, не исключая и господина де Портебиза, который смеялся желчно, неуверенный в том, решили ли господа де Крианш и де Риакур посмеяться над ним, или же эти два ветреника на самом деле поведали правду, не зная, что то, что для них было не более как забавным приключением, было менее забавно для сына красавицы Жюли де Портебиз. «Лучше всего, быть может, — добавил господин де Крианш, — был конец всего этого. Во дворе мы нашли нашего фурьера, который держал под усцы наших лошадей. Сноска. Фурьер. Заготовщик съестных припасов. Квартир на войско. Но едва вскочили мы в седло, как были осыпаны градом камней. Один из них даже едва не разбил нос Дариакуру, меж тем, как другой задел мое ухо. Мы посмотрели по направлению к засаде, и велико было наше изумление, когда мы увидели стоявшего на пороге маленького лакея, прислуживавшего нам за столом, который, набив камнями карманы, осаждал нас таким образом. Фурьер привел к нам бездельника, ухватив его за штаны. Он кричал и отбивался, как дьявол. У него были большие уши, рыжие волосы, и лицо было испещрено веснушками. Он смотрел на нас с яростью, сжимая кулаки. Чудаку можно было дать лет 15. Вдруг гнев его рассеялся, и он принялся плакать, а потом и жалобно хныкать. Потом им овладело новое бешенство. «О, негодяи! Они спали с госпожою!» И он продолжал. «Ах, добрые мои господа! Дело в том, что теперь она не пожелает уже меня. Разве я знаю эти тонкие дворянские манеры? Кхи-кхи! А между тем эта госпожа меня этому обучила. Кхи-кхи! Я сам об этом и не думал. Кхи! Это было в прошлом году, под стогом сена, кхи-кхи». Все общество снова продолжало прогулку, и, покинув аллеи, все шли прямо по лужайкам. Вечер спускался постепенно, было мягко и тепло. Фаншон не переставала смеяться и шутить. Подошли к колоннаде. Она поднимала свой полукруг колонн с выемками за каменным подножием в форме гробницы, на котором стояла высокая урна зеленой бронзы. Та, которую некогда господин де Галанда откопал у ворот Салария и которую аббат Юберте завещал Франсуа де Портебизу. Порою одна из голубок, которых кормила Фаншон, прилетала и садилась там на мгновенье. Слышны были на металле легкое царапанье чешуйчатых лапок или трение жесткого клюва. Потом птица улетала, и ваза оставалась стоять одиноко. К этому-то памятнику, который Франсуа де Портебиз приказал воздвигнуть в память своего дяди, приходили в сумерки баск и бургундец, а к ним присоединялась и хорошенькая Нанетта. Она прибегала, придерживая платком свою щеку, получив только что оплеуху, и все трое, не обращая внимания на величие места, предавались мирно в тени или в игре лунного света тысячи маленьких непристойных забав, не подозревая того, что они таким образом украшали живыми и подвижными барельефами пьедестал, возносивший к небу строгую и величественную своею зеленоватую бронзою урну Галанда-римлянина. Конец романа.